17 марта, Ади сосет во дне, ведь у него юбилей 29 лет. Похуй, что не 32,9 единичка, у него в штанах ебать такая спичка. Бусурмане сдались, Казахистан вперед. 17 марта Кайрат забьет в очко Адилю пару грамм, ведь ампула в команде бульбулятор. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Даже Такаев приезжал и поздравлял Адиля. Правда, пришлось поцеловать его трубку мира. Жалко, техник не доехал, остался трубку мира. Желаю, чтоб на Карла Маркса теплотрасса не парила. Чтоб насвальчик не горчил и залетал под верхнюю. Начальник не дрочил и выделял по премии. Чтобы принял православие и стал попом в Карелии. Или в политику премьером в Сокартвеле. Из кассы мэн и зимний, сыкин, а ты балгин. Хайла мы женой мэн, а крышек тэпл келеди. Короче, с праздником, но не как 8 марта. Сегодня поздравляют тебя наши ребята: Соколова, Надюха, Андрей и Речкин. На этот трек ты не дрочи, а то порвешь уздечки. Эх, Адиля постарел, такой старый стал. В России бы не пустили никуда, даже в Туркестан. Бросай ты Кастанеду, изучай фильм Джеки Чана. Карате, пацан. Эх, Адиля постарел, такой старый стал. Его теперь никуда не пускают, даже в Туркестан.